Анжелика доела свою кашу и засмеялась, размахивая пухлыми ручонками. «Ты ничего не рассказываешь о себе», — сказала Люси дочери. «Что ты делаешь, с кем видишься? Не завела ли ты себе поклонника?» «Нет», — ответила Франсуаза. У нее не было ни малейшего желания делиться с матерью. Ее тайна принадлежала Маду. «Жаль», — продолжала Люси. «Я смотрела на тебя, когда мы были в гостиной. Тебе уже 18, пора следить за собой. Хочешь, я причешу тебя?» «Нет, нет», — повторила Франсуаза, невольно отстраняясь. «Только бы не походить на мать. Намажет мне лицо, начнет сооружать разные прически. Это будет ужасным». «Уверяю тебя, Франсет, в твоем возрасте нужно быть более современной. Я не люблю этого. Но мужчины, они-то любят, и нам приходится помнить об этом». Франсуаза отступила назад, будто прикосновение гребня или щетки могло ее запачкать. В коридоре послышались шаги. В комнату вошли Даниэль и Мерсье. Фильм кончился, предатель был убит. Герой женился. И мир в селении восстановлен с помощью шерифа и красотки-учительницы. Оба посмеивались от удовольствия, которое доставила им эта нехитрая история. Мерсье схватил дочь, поцеловал ее в обе щеки и поставил в манеж. Взрослые стоя наблюдали, как она покачивалась на нетвердых ножках, ухватившись руками за барьер. «Она очень потешная», — уверенно заявил Даниэль. «А не остаться ли вам пообедать?» — предложила Люси. «Мы не предупредили», — сказала Франсуаза. «Ничего страшного. Я позвоню Дюрионам», — решил Даниэль. «Они наверняка еще там». Он побежал в другую комнату. Через открытую дверь Франсуаза слышала его разговор по телефону. «Алло, мадам Дюрион?» «Это Даниэль», — говорит. «Здравствуйте. Как поживаете? Можно поговорить с Кароль?» «Да, если ей не трудно. Алло, Кароль? Мы хотели бы пообедать у мамы, ты не возражаешь?» «Хорошо, спроси у папы, я жду». «Ладно, мы не придем поздно. Окей, целую». Он повесил трубку, вернулся в спальню и, радостно подпрыгивая, сообщил: «Все в порядке. По-моему, их это вполне устроило». Поднявшись с черного хода на верхний этаж, где находились комнаты для прислуги, одну из которых снимала Микки, Жан-Марк услышал голоса. Смех, и с досадой понял, что Микки не одна. Ему следовало бы предупредить о своем приходе, но мысль повидать Микки возникла неожиданно, когда он уходил от матери. И поскольку у Микки не было телефона, он отправился на удачу без звонка. Стоя перед дверью, он раздумывал, стучать ли. Но делать было решительно нечего, и привередничать не приходилось. Наконец он решился. В крохотной комнате было сильно накурено. Освещалась она только ночником с лампочкой, выкрашенной красным лаком для ногтей. Жан-Марк различил в полумраке несколько человек, сидевших на тахте и на полу. Из проигрывателя доносилась избитая ковбойская песня. «Жан-Марк, вот здорово, что ты зашел!» Микки протянула ему руки, откинув назад светло-рыжие волосы. Он по-приятельски поцеловал ее в щеку и сел. Из напитков было только дрянное французское виски, на тарелке лежала кучка сухого печенья. Из переполненных пепельниц сыпались окурки. На тахте сидели закадычная подруга Микки, сухопарая дылда с лошадиным лицом и два студента. Один из них, Гуссе, был медик, а другой, Дидье Каплен, учился на втором курсе юридического факультета. Жан-Марк встречал его на практических занятиях. Оба они избрали одну и ту же специальность – гражданское и административное право. И хотя в их группе было всего около 30 студентов, до сих пор им как-то не довелось разговориться. Каким образом Дидье Каплен очутился у Микки? Было ли что-нибудь между ними или еще нет? Очевидно, студенты передавали друг другу адрес девушки. В конце концов, весь Парижский университет пройдет через ее постель. Она работала подручной у парикмахера, мыла головы клиенткам и собиралась, по ее словам, овладеть сложным ремеслом парикмахера-модельера. Микки питала слабость к образованным молодым людям не старше 30 лет. Словом, нелепо было бы ее ревновать.